Глава 10. Светодиодные лампы давали неплохое освещение, и Судоплатов, и фон Виттерсхайм с интересом осматривали обстановку и стоящих тут же четырех бойцов в касках и бронежилетах, настороженно наблюдающих за гостями. Сынка стоял сзади и с некоторой ухмылкой смотрел за всей этой картиной. Среди штурмовой группы была Катерина, державшая в руках детектор металла. Она деловито подошла к гостям, быстро их проверила и, извинившись, вытащила у Судоплатова из кобуры табельный ТТ, а из-за голенища сапога нож с костяной рукоять. Немец оказался чистым, и никаких смертоносных штучек у него ожидаемо не оказалось. Один из главных диверсантов СССР отреагировал вполне спокойно, одобрительно кивнув головой и чуть прищурив глаза. «Извините, порядок такой. Тут наша территория и действуют наши законы. Экскурсия по бункеру не входит в наши планы. А вот показать мир будущего я бы вам хотел, чтобы развеять все сомнения. Петр Анатольевич в курсе, а вот вам, майор Густав фон Виттерсхайм, я бы хотел предложить посмотреть и подумать. После посещения этого мира вы уже никогда не будете принадлежать самому себе». Он смотрел на меня спокойно и выдержанно. «Я солдат и выполняю приказ». «Это можно рассматривать как согласие?» «Да. Если это чем-то может помочь Германии, то я буду идти до конца». «Ну-ну, смотрите, вас ждет очень много интересных сюрпризов». Выдержав паузу, понял, что никто своего желания менять не собирается, да и сам начинаю выглядеть не очень красиво, сам предложил и сам отговариваю. Показал на принесенные бушлаты, АЗК, противогазы пока не стали одевать. Дождавшись, когда гости с нашей помощью оденутся, мы стали сами облачаться в защитные костюмы. Когда все оделись, накинули сверху бронежилеты и каски, прихватив оружие, открыли ворота в переходный тамбур, где стоял подготовленный к выезду БТР. Показав рукой, мы все пролезли в десантный отсек через открытую боковую дверцу. Когда разместились, я дал команду закрыть дверь и выезжать на улицу. Автоматическая система раскрытия ворот тихо заурчала, и створки медленно стали расходиться в стороны, выпуская нас в отравленный и умирающий мир. Бронетранспортер взревел двигателем и выехал в ночь. С водительского места ко мне обернулся Санька и с азартом спросил: «Куда едем, товарищ майор?» «Давай к Москальцу, там и вид подходящий». «Не проблема. Кстати, командир, тут Борисыч на связь выходил, у него поисковая группа пропала. Он народ в перевальном начал на уши ставить, а сам сидит, твои железки для москвичей паяет». «Понятно. Не нравится мне все это». «Ну хорошо, поехали». Пока бронетранспортер в темноте выбирался из развалин поселка и выезжал на московскую трассу, Густав наконец-то задал свой вопрос. «Господин майор, что же здесь все-таки случилось?» «Третья мировая война. Все оружие массового поражения вывалили друг на друга. Результат вы сейчас увидите. Жизнь на планете Земля, в том виде, к которому вы привыкли, уничтожена. Человеческая цивилизация, по сути дела, прекратила свое существование». «Кто с кем воевал?» «Да практически все со всеми. Давайте вы сначала посмотрите все, а потом будете задавать вопросы». Немец то ли в знак протеста, то ли в знак согласия пожал плечами. Все это время Судоплатов внимательно смотрел на меня и на моих бойцов, стараясь как бы запомнить мельчайшие подробности. Через 20 минут мы подъехали к подорванному во время войны мосту автомобильной развязки, перед самым въездом в город. Объехали его и остановились недалеко от зияющих пустыми окнами пятиэтажек хрущевок. Санька предусмотрительно съехал с дороги и припарковался за углом дома, так, чтобы нас нельзя было увидеть с трассы. «Приехали, командир!» Все, как по команде, сразу одели противогазы. Дождавшись чуть замешкавшихся гостей, открыли дверцу, которая предусмотрительно была завешена тканью, чтобы хоть как-то воспрепятствовать проникновению в десантный отсек радиоактивной пыли. Стали спокойно и неторопливо выскакивать наружу, стараясь не повредить костюмы, после чего брать под контроль близлежащую территорию. Последние несколько месяцев я стал замечать, что и у нас, и в 41-м году несколько сместилась разница по времени суток, поэтому сейчас, в свете раннего утра, город выглядел еще более зловеще. Темные тучи, через которые с трудом пробивался солнечный свет, создавали гнетущее впечатление. Заваленные мусором и сгоревшими машинами улицы, дома с выбитыми окнами, со следами многочисленных пожаров, явно показывали о произошедшей здесь трагедии. Недалеко от нас на обочине главной дороги лежал остов такого же бронетранспортера, на котором мы приехали. На покрытой ржавчиной борту были заметны следы огня, и с трудом просматривалась символика татарских сил самообороны, которые особенно рьяно проявили себя во время резни в городе. Сейчас это был просто памятник человеческой ненависти. Мы молча прошли мимо, осматривая еще несколько остовов легковых и грузовых машин, которых тоже не пощадила ни война, ни погода. Пока мы зашли в ближайший дом и поднимались по лестнице, на связь вышел Санька. «Феникс, на связь». «На связи». «Тут база сообщает. Где-то поблизости татары в эфире ругаются. Вроде как сцепились с кем-то». «Только они ругаются?» «Пока да, но, судя по всему, получили по зубам знатно». «Ну и какое нам в этом дело лезть?» «Получили, значит, получили. Так им и надо». Я стоял с гостями из прошлого на пятом этаже, через выбитые окна вместе с ними смотрел на панораму мертвого города. Приблизив голову в противогазе к противогазам гостей, просто сказал: «Город Симферополь. Было 600 тысяч человек. После боевых действий в нем осталось не более 3-4 сотен человек, прячущихся в герметичных укрытиях. Из них людей меньше половины. Остальные постепенно переходят в разряд зверей. Зафиксированы случаи каннибализма». Что про себя думали гости, я не мог ни услышать, ни определить по выражению их лиц. Даже глаза не мог рассмотреть за стеклами противогазов. Но то, что картина мирового конца произвела на них впечатление, это был однозначно уверен. Вещун неприятности не давал покоя, поэтому на всякий случай снова вышел на связь с Санькой. «Бычок, мы собираемся. Уходим. Клиенты вроде как готовы для разговора». Только мы залезли в БТР, по-быстрому пропылесосили свои костюмы и сняли противогазы, на связь вышла база. «Феникс, на связь». «Да, база, слушаю». «Там, где татары с кем-то сцепились, работает кодированная станция с плавающей частотой. Запеленговать не могу». «А вот это уже интересно. Кажется, спецура в наши края пожаловала». «Вас понял, база. Мы возвращаемся». Только мы стали выезжать по параллельной дороге, чтобы не светиться на трассе, как на связь снова вышла база. «Феникс, только что на связь вышли внутряки». «Что там?» «Черненко убили». «Ни хрена себе! Кто там тебе поет?» «Не мне, а Катерине». «Да есть люди, только дело не в этом». «А в чем?» «У внутряков говорят, что Черненко убили мы по твоему личному приказу». «Что за чушь?» «Эта информация прямо из их бункера. В общем, Черненко поехал встречать спецназеров из Херсона, а мы испугались усиления противника и напали. Что там реально произошло, не знаю, но Черненко убит. Всем теперь рулит его зам Семенов и готовит всех, способных держать оружие, к войне с нами». «Они что там, совсем охренели?» «Хотя на фоне этих событий пропажа нашей поисковой группы выглядит весьма подозрительно. Не удивлюсь, если возле трупа Черненко найдут наших убитых поисковиков. Вот только интересно, Семенов сам это придумал или получил команду из Киева?» «Да вот не знаю, но нужно что-то срочно делать. У них там два Т-64 на ходу в гараже стоят, два БТР и БМП-2. Если все это выгонят на улице, нам будет весело». «Весело будет туркам, татарам и всем остальным, когда мы тут друг друга прикончим». «Хорошо, вас понял. Всем боевая тревога». «А знаешь что?» «Да? Давай-ка точную наводку по передатчикам татар. Что-то мне говорит, что там главная развлекуха происходит. Если мы туда не успеем, потом сильно пожалеем». Я повернул голову и глянул в глаза гостям. «Вы не против, если мы немного отвлечемся и посмотрим, что там реально творится?» Судоплатов и немец спокойно отреагировали, не выказав ни малейшего страха или неудовольствия. БТР взревел двигателем и выскочил из укрытия, пересек улицу и снова залетел под прикрытие домов. Ушлый Санька, так же, как и я, набегался в этих бетонных джунглях, поэтому неплохо ориентировался. С базы дали вполне точную наводку по месту событий, и через 15 минут мы приблизились к месту боя, где не умолкала стрельба. Оставив в машине гостей под присмотром одного из бойцов, мы вчетвером стали осторожно пробираться к месту боя. Перебежав открытый участок, группа рассредоточилась, и все разбежались по дому, окна которого выходили на место событий. Буквально через несколько минут вышел на связь Малой, который забежал в соседний подъезд. «Феникс, это кукушка один. На связи. Слышу стрельбу. Кто-то в моем подъезде работает из пулемета. Попробуй приблизиться, рассмотреть». «Вас понял». Видимо, не только мы одни поняли, что в этом доме можно организовать неплохую позицию, поэтому дальнейшее продвижение по дому проходило при соблюдении всех мер предосторожности. Я и Карев уже поднялись на четвертый этаж и приблизились к окну, когда снова в эфире загорел Малой. «Феникс, тут их двое. Один с пулеметом, второй по соседству с автоматом». «Сможешь обоих положить?» «Да». «А одного оглушить?» «Нам язык нужен. Очень нужен, иначе влезем тут в гражданскую войну». «Попробую». «Сейчас вышлю к тебе Карева». «Не надо, сам справлюсь. С басмачами у меня свои счеты». «Вот как, а ты не рассказывал». «Извини, командир, потом расскажу, при случае». На этом он замолк. Я осторожно выглянул в окно и увидел ярко горящий джип Черненко, возле которого лежало несколько тел. Тут же невдалеке горела еще одна машина, марку которой из-за яркого пламени рассмотреть нельзя было. Отдельно стоял армейский КАМАЗ, обшитый стальными листами, возле которого засели трое боевиков и обстреливали развалины, в которых периодически мелькали вспышки ответных выстрелов. Чуть в стороне приткнулся переделанный микроавтобус, на котором разъезжала наша пропавшая поисковая группа. То, что это была четко продуманная и спланированная засада, я уже не сомневался. К тому же боевики приехали на трех джипах, напоминающих собой творение сумасшедшего гения, как в фильме «Бешеный Макс», два из которых подогнали к месту побоища, а третий лежал на боку и дымился. На одной из машин в импровизированной башенке засел второй пулеметчик и методично, короткими очередями долбил по развалинам. С нашей позиции было прекрасно видно, как по левому флангу через разгромленный магазин, пригибаясь неторопливо, пробирались три фигуры, пытаясь обойти засевших в развалинах людей Черненко и приехавших бойцов украинского спецназа. Потому как все это делалось неторопливо и даже с некоторой линцой, было видно, что боевики, уверившись в своей безнаказанности, спокойно, стараясь не рисковать, обкладывали засевших в развалинах военных. Вывод был неутешительным. Такими силами просто так в этом мире не разъезжают, учитывая дефицит горючего и боеприпасов. Мы пока затаились, ожидая от малого сигнала. Но время шло, и положение людей в развалинах становилось критичным. Скорее всего, там было несколько раненых, и они не могли их бросить, поэтому отчаянно сопротивлялись. Судя по тому, какие потери понесли боевики, тут работают настоящие спецы, которые даже в условиях внезапного нападения смогли надавать по голове противнику. Но по каким-то причинам боевикам нужно было захватить людей живьем, и приготовленный для стрельбы РПО, идеально подходящий для выкуривания противника из укрытий, так и остался лежать рядом со спрятавшимся за КАМАЗом стрелком. Когда уже терпение иссякло, пулемет, который работал в соседнем подъезде, умолк, и Малой наконец-то спокойно доложил. «Феникс, все чисто. Одного взял живьем, но пришлось помять перед употреблением. Резвый оказался». «Дело. Работать по стрелкам во дворе сможешь?» «Конечно. На тебе группа, обходящая развалины по левому флангу. Мы работаем тех, кто прячется за машинами». «Вас понял». «Всем. Начинаем работать после кукушки». Опять замерев, взяв на прицел лениво постреливающих в сторону развалин боевиков, стали ждать характерных хлопков полюбившейся малому СВД. Хлопнул первый выстрел, за ним второй, и тут мы все разом открыли огонь. Боевик, сидящий в башенке с пулеметом, получил одним из первых и не только от меня. Прикрытый стальными листами, судя по форме и цвету вырезанных из брони БТРа, только с боков и спереди словил несколько очередей в спину, так и замер в обнимку с пулеметом. Ничего не понявшие боевики начали вертеть головами на необычную стрельбу с тыла, но не рассмотрев стрелков, ввалились под колеса машин, получив короткие злые очереди. Это избиение продолжалось всего несколько секунд, после чего наступила тишина. «Кукушка-1, что у вас?» «Троих снял вроде надежно. Что видите в развалинах?» «Кто-то шевелится, но осторожно. В случае чего сможете завалить?» «Да». Я повернулся к Карио. Мы приблизили маски противогазов и заговорили. «Егор, доберись до машины, займи позицию. Там в развалинах, кажется, военные засели. Надо бы с ними поговорить, но они сейчас нервные, сразу стрелять начнут». «Понял». Он, недолго думая, сбежал по лестнице и, ловко перепрыгнув через кучу битого кирпича, пробрался за остовом легковушки, перебежал к КамАЗу, где затаился, ожидая команды.